Я резко рванул назад на скалу, потормошил попугая и спросил: «Кто тебе сказал, что твоей пи понравится этот камень?» «Чирик», — снова по птичьи отреагировал монстр и наклонил голову. «Кто рекомендовал тебе подарить сильный камень?» «Птенец хозяина». Я быстро проверил в голове варианты. «Его зовут Леон?» — спросил я. «Вольт помнит, его так зовут. Он прибывает с ветеринарами на ежегодный осмотр», — заявила птица. «Откуда ты знаешь, что он птенец?» «Другой молодой хозяин, ставший хозяином, плодился при мне. Правильный человек плодился много, много самочек. Вольт помнит». «Понятно, Вольт хороший», — буркнул я и свалил отсюда. Заодно с собой я забрал перышко этого монстра. Тем временем отряд осторожно, а потому медленно, окружал скалу, и сзади тянулись все новые люди, значит, не сотня, больше. Я спрятал рюкзак, шарф, топоры и пистолеты в укромном месте, а сам стал невидим. Войну одного против многих можно выиграть либо демонстрацией подавляющей мощи, что я вряд ли сумею сделать, либо тихо, используя эффект неожиданности и рельеф местности. А кроме того, они используют фонари, а не шлемы с ночным видением. Все же это дорогое оборудование, которое обычно есть у отрядов охраны членов клана, а не у каждого человека из их подчинения. На склонность стать магом или грачом рассчитывать могут далеко не все, а вот подчиненных у Грачевых обычно очень много. Так что среди этого отряда определенно должны быть и обычные люди. Хотя целью разработок штаца было создание контролируемых и мощных Грачей. В клан он пришел несколько десятилетий назад, но развитие модификации у Грачей резко ускорилось. Так что я не могу быть уверен в силе противника до конца. Достаточно вспомнить отряд в черном, что защищал Августа на Птичьем острове. Там были бессмертные люди в достаточно большом количестве, а кроме регенерации у них были иные высокие характеристики. Мой отряд пушиного мяса состоял из людей, родившихся почти за век. Конечно, были другие отряды с бессмертными, но все же нас было не так уж много. Самые редкие, у кого были хорошие характеристики, всегда защищали главу клана, но никого из них я не видел в бою против царя обезьян, так что прогресс очевиден. Кроме того, меня несколько удивило, что, по мнению Вольта, Леон Грачев — мой племянник. По правилам клана это допустимо, но все такие потомки должны стать грачами, а Леон не был наследником и вообще считался сыном человека из побочной ветви. Ну, на самом деле пофиг. Не мне печься о соблюдении правил клана. Я дождался первого отряда, пропустил их вперед. Первым шел человек с фонариком, но они его отключили, чтобы не обнаружить себя. Ну, вот и оружие мне принесли. ХМ, огнестрела нет, мечи, ножи и копья. Это не против оборотня, а против мага, то есть враг, княжна, вряд ли бы они так на попугая или шимпанзе пошли. Я обратил внимание на обувь. Армейские тяжелые, но износостойкие ботинки с мягкой и широкой подошвой на резиновых шипах. Одежда представляла собой черный костюм без лишних карманов и оружия. Возраст в группе около 40-50, мускулатура развита хорошо, но для бегуна, получается, они ловкачи. Обувь предназначена для быстрого торможения и изменения движения. Одежда такая, чтобы не создавать лишнего трения. Холодное оружие в руках таких куда опаснее огнестрела, по крайней мере, против магов. Я решил проследить за ними. Кроме того, я в голове держал напоминание следить за топором. Конечно же, это было о допельгангере. Я немного мысленно порассуждал, учитывая, что непонятные мелкие камни-кристаллы вокруг ямы-клетки только снижали эффективность электричества от моего тела, девушка могла скрыть свой истинный облик. Возможно, она сохранила контроль над лицом, возможно, что-то еще. Поэтому-то ее я и оставил на виду, воткнув в скалу, но все равно не понимаю ее намерений. Хотела бы убить варвару, давно бы это провернула. Время у нее было. Между тем отряд дошел до скалы. Старший в отряде, шел четвертым из пяти, остановился, осмотрелся по сторонам и быстро достал из заднего кармана штанов планшет. 15 над землей, на скале, найти и ликвидировать, показал он жестами. Глава 23. Пока еще было непонятно, кто цель, попугай или девушка, вероятность одинаковая, однако это потом узнаю сам. Пароль для планшета я запомнил, больше отряд мне не требовался. Первым я ударил замыкающего. Ловкачам для активации своей силы требовалось до 10 секунд. Глупо было дать им этот гандикап. Однако мой удар оказался куда сильнее. Я собирался пока просто толкнуть последнего, чтобы в суматохе часть из них упала, но вместо этого всех вмяло в скалу, словно грузовик постарался. Понятное дело, что планшет в таких условиях был уничтожен. ХМ, плюс 92 силы. Получил ли я их на постоянной основе или это только для рывков? Чешется. Зуд усилился. Хотелось отодрать дерево и начать этим дрыном чесать спину, но сейчас было не время. Немного еще зудела совесть. Людей убивать я не хотел, планировал вырубить, чтобы потом разобраться. Я осмотрел себя. Кровь в меня не попала, так что я снова стал невидим, после чего скрытно и быстро осмотрелся, но решил сменить место на проход посреди скалы. Второй отряд уже шел на сверхскорости. Снова вооружение, короткие мечи, кинжал и копье у одного. Первым здесь шел человек с планшетом в одной руке и длинным ножом в другой. Я резко появился перед ним, схватил за запястье с техникой, после чего нанес удар ногой в грудь. Теперь я оказался измазан кровью, но планшет сохранил. Мдя, со сверхсилой не взять пленных. Ударом я принес смерть троим, но двое успели среагировать. Мне требовалось для понимания оставить в целости трофейную электронику. Мои совести тела снова начали совместный распил моего сознания зудом. При этом сознание понимало, что я в ситуации, меня или я. Отряды пришли уничтожить цели свидетелей, так что отпускать в живых они не планировали. СТ, просвистел меч в район моей шеи. ХМ, значит, обо мне оповестили, люди в курсе, что Базилия Браво, оборотень. ТЦ, верткая псина. У римлян такие были? Спросил ближний. Похрен, он убил Кэпа, обсудим после премии. Свирепо заявил другой и рванул ко мне со своим копьем. В чем минус длинного двуручного оружия? Высокий радиус атаки при вытягивании становится опасен для самого воина. Это знают лучше всего сами копьеносцы. Вот и сейчас в меня на сверхскорости полетело острие, но не на максимальное расстояние. Слишком предсказуемо. Я поймал, дернул на себя и нанес удар ногой в тело. Второй человек успел среагировать, не стал защищать союзника, а нанес удар ножом, целясь мне в бедро. Обманка, он сделал еще шаг и переместил направление мне в район головы. К этому моменту его товарищ уже улетал со скалы по высокой дуге. ХМ, грач всегда бы помог товарищу, ведь вдвоем выгоднее продолжить бой, эти же стремятся к выполнению задачи, словно маги или наемники. Я подставил плечо под нож, а сам быстро наступил ему на ногу, после чего другой рукой схватил запястье. «Ты кто? Какое задание?» – спросил я. В тот же миг человек умер, наемник, но со способностями грача. Что за хрень? Член клана обучался терпеть пытки и не отвечать. Мы все знали, что сработает клеймо, которое нас убьет. Его активировали бы только в крайнем случае, если был шанс попасть в плен и не выбраться. Наемники получали такое же и объяснение о предательстве, но обучение терпеть пытки обычно не получали. Все же у них был выбор. Поэтому мгновенная смерть от печати указывала именно на нетренированного наемника. Я глянул в планшет, пароль я не знал, но экран не успел потухнуть после активации, да и рука его владельца все еще держала вещь. Я быстро прошел на скалу не попугай. Красная точка соответствовала девушке. Похоже, что как только рубин пришел в движение, это стало сигналом к атаке. Я осмотрел электронику. Инвентарный номер 9Z93248. Охренеть, на задание берут маркированную вещь, да любого грача за такое подвесили бы за одну ногу на базе висеть минимум день над пиками. Ладно, наемники, что с них взять? Хотя и так было понятно, ведь среди них есть африканцы, а этот отряд говорил между собой на римской латыни. Блин, ну почему меня так бесит такая халатность-то? Я раздраженно почесал кожу, так как силушки прибавилось, а ногти были не стриженными, я чуть не снял с себя кожу. Невидимость я потратил, отмыться негде, так что взял оружие и отправился устраивать бойню. Иначе это сложно назвать, ведь контролировать силу оказалось очень сложно. Настолько, что копье я сломал очень быстро, просто сжав его. Амуниция была мне зачастую знакомой, люди имели модификацию тех или иных характеристик, но среди них имелись африканцы такого возраста, что я бы о них был в курсе. Я пытался сдерживать силу, но меня собирались убить, да еще и все тело с каждой минутой от чего-то чесалось все сильнее. А ведь я даже не съел украденное перо Вольта. Неужели я заразился каким-нибудь птичьим диатезом, или у меня все-таки аллергия? Этим вопросом я задался, когда закончил с этим отрядом. Все планшеты, которые я обнаружил, указывали на варвару, но опросить не удалось ни одного из нападавших. Тем временем послышались знакомые звуки. ТС. Они были достаточно тихими, но беспилотников я ожидал и раньше. Они шли по направлению в сторону скалы. В первом открылся люк и оттуда последовал сброс кубиков с микрофонами и камерами. Однако над скалой взметнулось поле, которое выжгло не только снаряды и атаковавший аппарат, но и остальные. Вольт сам это сделал, или охранная магия, оставленная человеком, не знаю. Последовало еще три волны, но с одним и тем же результатом. Меня не атаковали, зону не осматривали. Как-то это странно. Не по алгоритму действий Грачевых все, хотя слишком многое указывает именно на них. Подстава, но ведь попугай упомянул Леона. Я снова почесал руку, стараясь максимально аккуратно. Хм, кожа побелела и отлетела, а не зажила, но спустя некоторое время вернулась в прошлое состояние. Но белый, словно мозоль, участок остался. Между тем люди вокруг не оживали, а логичного удара магов не следовало. Я пошел в сторону. В чем плюс амулетов? Если они защищают хозяйку, а я ее несу, то меня они тоже защитят. Если бы я нес обычного человека, тот стал бы живым щитом, а я соучастником убийства. А так нет. Ну, вроде бы. Я поднялся и забрал спящую женщину, а также перышко, что оставил в ее волосах. Затем спустился, достал шорты, убрал шарф и один из пистолетов, после чего нацепил на себя лямки, забросил живой груз сверху и только теперь вытащил топор из скалы. Цензура, ты чудище. Лорд Сучиема явно не догадывался о том, кого собирался завалить в своих интересах, выпалил оружие. А ну тихо, проворчал я. А ты чё злой-то такой? Я ж по-доброму комплиментами сыплю. В озеро тебя, да, хотя нет, Грачевым в лабораторию лучше. Вместе попадем. Сразу угрозы. Злой ты, уж лучше к пиявкам, чем с таким чурбаном путешествовать. Просвистела пуля. В этот раз я был настороже, но не потребовалось. Амулет ее замедлил, хотя это явно был мамонтовый. На излете снаряд взорвался, но даже осколки были замедлены и отклонены. Ой, а что это там бумкнуло? Они что, не кончились? Они не видели, как ты первобытной живописью занимался? Хи-хи, безумцы. Продолжил топор. Хм, а ты в самолет превратиться сможешь? Уточнил я. Я порядочная девушка. Как можно такое предлагать? Ты не лорд Сучиема. Только ему я позволю в себя когда-нибудь, да и то не факт, начало живое оружие, но я ее перебил. Так, ладно, молчи. Раз бесполезно, то ты просто топор. Если меня поймают, просто брошу в сторону и никому не выдам твое существование. Идет, топор поскрипел ручкой и кивнул. Почему-то это мне показалось забавно, но стоило нашему разговору прекратиться, я сконцентрировался на округе и зуде. Собеседник, это хорошо. Стоило мне сместиться, как сразу последовал еще один выстрел. Это было с другой стороны, но пуля казалась того же типа. Амулет снова сработал. Я же побежал в сторону реки. В принципе, бежать имело смысл в любую сторону. В голове же я прокручивал варианты. Подстава какая-то такая, что даже без улик ее уже можно опровергнуть. Те же инвентарные номера могут указывать на похищенное оборудование. Смущала присяга, из-за которой некоторые умирали. Создалось впечатление, что они о своей клятве даже не знали. Пью-тэ-эс-бам. Несколько сотен мин в один миг прилетели по округе, а в следующий миг в небо взлетела магическая люстра. Вообще не скрываются. Либо теперь придут маги, либо распылят зелье-приманку для монстров. Вот только гарантии убийства второе не даст. Это потом заметание следов будет иметь смысл, насильно засунув наши нужные останки в определенную тварь для поддельного протокола. Впрочем, я им не нужен, только моя поклажа. Судя по всему, Доппельгангер для них вторичен в данный момент, если вообще интересен. Вполне вероятно, что Цучиема считал ее перевертышем, а на них спроса особого-то и нет. Их не так уж мало. Я продолжал свой бег в сторону реки, но в следующий миг земля затряслась, пошла волнами, и сформировался загон. «Нам цензура равно конец», — воскликнул топор. «Да заткнись, лучше в шест обратись», — проворчал я, остановившись на миг, чтобы закрепить шарфом жертву фиалки, а затем начал разгоняться. До инструмента дошел смысл моих слов, а стены между тем сближались. Они были всего чуть выше 2,5 метров, так что преодолеть их оказалось достаточно просто. Вот только я несколько не ожидал, что прыжок окажется серьезно сильнее, чем хотелось бы. Шест, который вместо дерева предусмотрительно был металлическим, взвизгнул. Погнешь, горбатый стану, ой, мама, очки, буль. И чего мне дома не сиделось, произнес топор. По какой-то причине Допель вернулась именно в форму этого предмета. Однако меня удивило, что я ее слышал. Неужели телепатия? В любом случае, Я начал шевелиться и всплыл из-за навыка. Ой, ящерка. Ой, еще одна. Эй, лодочник, я не хочу стать говном крокодила. Ты меня слышишь? Эй, продолжил инструмент. Уж лучше брось меня, я гордо утону до засухи. Я между начал пытаться понять, как мне плыть так, чтобы это было быстро. Но я не учел простого момента, что с рюкзаком и Варварой я даже по собачьей не могу плыть, а просто дрыгаюсь на месте из-за неверного баланса. Крокодилы, кажется, просто охренели от моего появления здесь, но последующие куси терзания ноги подавили зуд. Пусть боль я не люблю, но желание почесаться оглупляло. Сейчас же все стало резко понятнее. Ты не можешь превратиться в сложный предмет, а в дельфина, спросил я. ТЦ, как понял, вздохнул топор, который явно планировал бросить меня и осуществить какой-то свой план на блондинку. «Превращайся», — говорю, — «а что мне за это будет?» Я немного сжал топор, абьюзер, прошипел инвентарь, затем начал изменяться, а я дал пинка крокодилу. В итоге я держал не дельфина, а какую-то остроносую рыбину с кучей зубов, отдаленно напоминающую собой щуку. «Отпустишь, сам виноват, но далеко меня не отпускай, а то сила амулета меня не спасет. Ой, ящерка, убери ее от меня, у нее взгляд голодный». Я сунул руку в рюкзак. Выстрел из тапка потонул в реке, а нас немного отнесло в сторону, но крокодил пострадал куда сильнее. Хи-хи, дельфин с фонтанчиком, ой, а в этой форме так и хочется его порвать. Аха, как это сложно перебороть. Ненавижу быть примитивной, надо думать о цели: мясо, кровь, сучьима, деньги, да. Вперед, произнесла зубастая щука, и мы двинулись вперед. Почему-то по нам не стреляли. Если кому-то мешала каменная стена, которую явно создали артефактом или свитком, то для других мы наоборот должны были оказаться, словно на ладони. Плыли мы пока не так уж шустро, а крокодилы пусть и отвлеклись на прохудившегося сородича, но ненадолго. Пришлось снова тратить на них патрон. Между тем щука потихоньку набирала ход. Фактически она потеряла вес из-за моего навыка, так что наша скорость все нарастала. А вот теперь противник заметил проблему. Несколько вездеходов выехало на берег, явно собираясь использовать орудия для метания сетей. Эх, патрончики от тапка пошли в дело. Моя прелесть, но за неимением лучшего, пришлось действовать именно так. Ты так дергаешь, что недолго мне их хребет переломить, возмутилась Допельрыбина. Так плыви быстрее, чтобы я стрелял назад, а не в бок, проворчал я. И так во все плавники жму. Ишь, раскомандовался. Я промолчал и попробовал стрелять под другим углом. Между тем вездеходы нас догоняли и направляли стволы в нашу сторону. Транспорта оказалось больше 20 штук, а в рюкзаке запасную обойму или пистолет нащупать я не смог. Мой багаж намок и плотно прилегал к спине. Нас начали настигать сети. Ладно, плыви, спасибо за помощь, отпустил я щуку, а сам размышлял. Если утону, мы уйдем из сетей, но варвара может и утонуть. Я умею делать искусственное дыхание, но из-за изменений силы, могу просто раскрошить ее ребра, так что все усложняется. Но просто так даться я не собирался. Я смирился с потерей рюкзака и все-таки пошел ко дну. Крокодилы не успевали за нами. Навык позволял мне плыть и под водой. Однако я ошибся с тактикой. Не надо было давать фиалку блондинке. Сказать ей задержать дыхание не вышло. Я выплыл на другом берегу максимально быстро. В руках у меня был последний пистолет-тапок. Не могу теперь судить по весу о заряде, но обойма неполная. Я максимально аккуратно перевернул вверх тормашками тело. Вода и потекла из носа и рта, а девушка сделала резкий вдох. «Акха, что происходит?» Прокашлившись, спросила она. Затем подняла на меня глаза. «Почему с тебя кожа облезает?» «Обгорел под луной». «Раз проснулась, информирую. У вон тех ребят на бибиках задание убить тебя. Есть идея». «За что?» Сказал я. «Нет, я красивая и умная. Вряд ли за это убивают». Возмутилась блондинка, затем посмотрела вниз, отчего-то покраснела и заявила: «Отвернись, а-а, ты и не смотришь». Если судить по варваре и допель, я вообще не представляю, что в голове у женщин. Я про мысли, об анатомии-то в курсе. Однако к этому стоит вернуться позднее. Ты волшебница, так что можешь защищаться как угодно. Я не сдохну при любой тактике, так что не сдерживайся. Но помни, что ты обещала деньги, произнес я. Звучит как прощание главного героя с любимой, так что заткнись, ты не сдохнешь, облезлый, фыркнула девица. Мдя, все-таки женщины, что я ранее встречал, совсем отличались от современных. Им в еду что-то добавляют, Впрочем, до своей смерти я встречал либо врагов, либо маму, либо ученых Энда, выборка так себе. «Зачем мы вообще в озере оказались?» — спросила тем временем варвара, что-то жестикулируя руками так, что у нее начали светиться ладони. «Может сразу и разговаривать, и активировать магию, сильна и непонятна, ведь маги земли так не блестят желтым ореолом. Они нас окружили. Я хотел либо сбежать по воде, если бы получилось, либо уйти с их шахматной доски», — признал я. «Ты же электричеством стрекаешься, лезть в воду — идиотизм. Тем более тащить туда меня», — возмутилась блондинка. «А, заметила?» — озадачился я, но решил промолчать. Похоже, она меня уже не слушала, активируя нечто серьезное. Гул вокруг нарастал. Чем-то это все напоминало волшебство Цучиема и многих магов Земли, но яркий желтый свет от девушки отходил, словно свет на восходе солнца, все дальше и дальше. Вездеходы, что ранее мчались к нам, остановились. Некоторые резко развернулись. Я припомнил, что ранее она заявила, что у нее силы. Второй уровень развития Земли, объем выше 5000. А талант, рев Земли и ранга. Иначе говоря, всего 2 из 5 уровней развития для магов давал подозрение, что она не так уж сильна. Однако ранг – это максимум по российским меркам. Этакий аналог иностранного С-ранг. А вот показатель объема определяется в первичных магах. То есть девчонка заявила, что имеет силу 5000 слабых магов. Я ей не особо поверил, так как у большинства магов, которых я ликвидировал, показатель не доходил до 1000, а они уже были крайне опасны, а некоторые считались столпами тех или иных организаций враждебных разведок. Максимум, кого я убивал, имел 2117 объема. Во многом тщеславие того мага огня и привело его к смерти, но было неприятно. А носи с собой он пистолет или меч, возможно, я бы умер уже тогда. Сейчас же округа превращалась в океан. Земля светилась и дрожала, словно штормовые волны. Вот только девчонка все резко прекратила. «Держись», — сказала она, — а кусок земли под нами понесся вдоль реки. «Ты прекратила, чтобы не убивать», — уточнил я. «Понятно. Я решил не уточнять, что чуть ранее я уже убил некоторую часть нападавших. А те, кого она сейчас помиловала, ее не пожалели бы. Наивная и добрая. Ну, ее выбор. Уж не знаю, к чему он нас приведет». Тем временем с неба ударил снаряд, после которого земля застыла, а вокруг снова стали расти стены. Вот только говорящего топора для превращения в шест у нас не было. «Как так? Мое волшебство просто развеялось», — пробормотала девица, глядя на свои руки, а не на округу. «Превосходство уровня бьет объем и талант при равенстве или невысокой разнице», — пробормотал я. А к нам тем временем направились трое на каменной колонне, двигающейся по земле, словно перископ подлодки над водой. Я сразу же узнал Леона и Цучиему, а вот рядом стоял какой-то молодой щеголь. «Салтыков?» — удивилась девушка рядом со мной. «Твой дворецкий?» — переспросил я. Глава 24. «Ты дебил? Моему дворецкому больше века, это его пропавший внук Андрей, то еще ничтожество, чуть не пустившее целый княжеский род по миру», — заявила блондинка. «Если хочешь поведать его биографию, расскажи о магическом даре», — сказал я. «Какой дар? Да он даже школу не закончил. Какое ему пробуждение, а природного у него не случилось, а ведь он старший сын», продолжала чему-то возмущаться, словно кого-то копирует, варвара. При этом ее руки постоянно пробовали активировать магические узоры, но те гасли практически сразу. «Ты умеешь делать саркофаг?» – спросил я, положив свою руку на ее, после чего встал перед ней. «А, эту бесполезную магию, в школе учат, конечно, знаю. Ты за кого меня держишь? Активируй. Ты собираешься спрятаться? Что за вздор? Нас просто вытащат или перенесут». «Я», — сказал, — «активируй», — произнес я так, словно она мой подчиненный. «ТЦ, зашибись», — сдохнув в паре с каким-то грубияном, проворчала княжна, а когда ее волшебство сработало, кажется, удивилась. «А почему это получилось? Защитная магия не блокируется высокими уровнями. Чему вас там вообще учат?» — сказал я и вышел из формирующейся сферы. «Как же я ненавижу это заклинание!» «Ты куда?» — успела спросить женщина, но отменить или замедлить саркофаг уже было нельзя. Теперь, пока она в сознании, эта магия была нерушима. Ну, на самом деле вскрыть ее можно, но это весьма затратно. Пока она не уснет, или у нее не закончится воздух, ей не выйти. А раз у нее очень много маны, разрушить ее саркофаг Леон не сможет. Он при всей своей силе намного слабее. Ух, сколько сложностей было, когда Целли использовала защитную магию типа саркофага. Были, конечно, другие варианты, но Цучиима со своими вибрациями и Грачев с расплавленным металлом могли разрушить практически все пришедшие мне на ум идеи. Пусть я не знаю многих тонкостей о волшебстве, зато я умею убивать магов, так что вынужден знать ряд нюансов и как их преодолевать. Между тем сферы саркофага продолжали нарастать, ведь они зависели от объема колдующего. Это заклинание создавало многослойную броню, которая сама собой восстанавливалась после каждой атаки. При этом затраты были не столь уж высокими, а потому для мага с объемом в сотню это был гарантированный способ уединиться, принять зелье для лечения или активировать артефакт. Неприятный метод, с которым приходилось сталкиваться. Однако многие сильные маги считали его недостойным и тупиковым, ведь приходится остаться на месте, после чего врагов может стать намного больше. В данной же ситуации немного повышался шанс получения помощи. Впрочем, лично мне на это было плевать, а я снова выкинул из боя переменную, которая была бесполезна. Я бы даже сказал, что балласт отправился за борт перед айсбергом. Раз она не убивает врагов, нет никакого смысла рассчитывать на нее в бою, а вот защищать ее сложно. Между тем колонна с противниками продолжала приближаться. Цучиима вытянул руку вперед, это указывало, что именно он управляет этим заклинанием. Леон же напоминал собой какую-то статую с бесстрастным лицом, а посередине стоял мужчина лет 40 с черными короткими волосами и тонкими усиками. Луна, звезды и светящиеся артефакты японца озаряли лицо этого Салтыкова, он явно был раздражен. В руке у него была трость, на пальцах имелось несколько перстней, насколько позволял мне навык глазомера рассмотреть. Эти предметы сняли с трупа Брауна Блэка, англичанина из свиты Цучиимы. Забавно, но у японца я также видел несколько предметов, явно украденных все у той же персоны. Пока они не достигли меня, я быстро достал обойму, после чего сунул назад 5 патронов, а у магов амулеты, так что в целом бесполезно. Да еще ли он с его магией металлов? Паршивая ситуация. Отрядом мы могли забить многих магов, иногда даже в серьезном меньшинстве. Вот только козырь нашего отряда, само его долгосрочное существование, пусть и с несколькими изменениями в то или иное время. А маги Земли слишком неудобный противник. Если бы мне не выпало с шимпанзе силы, шансов особых я не видел даже при учете бессмертия. Сейчас же я мысленно делил свои улучшения структуры на очередь, что использовать для воскрешения и когда. Сила и ловкость в текущей ситуации являлись козырными картами, а прочность костей определяла мою живучесть. С мышцами не все понятно, но этот навык и владение электричеством были во второй приоритетной корзине. Всем остальным можно было пожертвовать. Вопрос только в том, а на что их стоит разменять. Но для начала требуется понять ситуацию до конца. «Весна, рассвет!» — крикнул я на языке Византии. Леон промолчал. «Грачей, привет!» — проговорил я сам себе под нос ответ. Какой бы язык ни был из числа знакомых, Грачевы, грачи или наемники с клятвой просто не могут не ответить, а клятву может снять только сильный ментальный маг, превосходящий уровень печати. Если бы у Леона в ладони не было его любимой игрушки монетки, которую он постоянно превращает во что-то другое, я бы заподозрил перевертыша. А так все стало на свои места. Этот Андрей Салтыков, ментальный маг, вопрос теперь только в том, сколько человек он может контролировать, и как много свободных ресурсов для манипуляций другими. Я отбежал от саркофага в сторону, прицелился и разрядил пистолет в камень под Цучиимой. Тот замешкался, но сумел воссоздать площадку под магами в один миг. Ему помог Леон, то есть скорость реакции обоих не заторможенная. Это не марионетки, а что-то уровня внушения или полного подчинения. Это сложнее и тратит больше ресурсов. Но на наемниках были клятвы. Иначе говоря, у противника высокий уровень, но он не может контролировать всех и сразу. Клятвы-то кажутся проще, но требуют времени и ресурсов для нанесения. Впрочем, если о Леоне из-за его принадлежности к Грачевым я знаю много и уверен в нетипичности его поведения, то Цучиима наоборот может оказаться не под контролем. Поэтому у меня оказалось маловато информации для каких-то выводов, особенно с учетом огромного пробела в фундаментальных знаниях о волшебстве. Колонна тем временем остановилась. «Леон, убей этого оборотня», — заявил Салтыков, указав в мою сторону тростью. «Да, ваше величество», — отчеканил Грачев, а из-под земли начали струиться тонкие нити собирающегося металла. Я мысленно усмехнулся. «Совсем недавно мы закончили в ничью, после которой я проиграл бывшему клану. Однако теперь Леон был облачен в специальный изолирующий комбинезонный шлем, которые делают электричество просто искорками. Даже молния не страшнее вспышки на фотоаппарате. Но с ним нет остального клана, а я с каждым мгновением привыкал к новым ловкости и силе. В мою пользу играло, что Цучима и Салтыков пока не атаковали меня. Кроме того, пока что я не умер достаточное количество раз, чтобы списать невидимости тихую поступь, которые могут позволить стать мне невидимым. Пусть слух Леона очень чуток, но я надеялся, что мой навык окажется достаточно сильным и нивелирует шум. Я еще немного отошел от саркофага, повернулся и бросил прямо в возможного племянника тапок, тяжелый пистолет Грачева, а сам рванул к нему. Оборотень вообще псих, на нем только шорты, что он собирается сделать с твоим оловянным солдатиком, Салтыков? Спросил Цучима, пока я уворачивался от плетей из жидкого металла. Не знаю, Рюандзин. «Ты уверен, что это некто из клана Браво?» – задумчиво произнес потомок Дворецкого, когда в меня попала первая струна, скользнула по руке до плеча, буквально сбривая плоть. Он представился, как Базилия Браво, по всему оборотень, а кто еще? Грач. Их движения так похожи на тренировку этого клана, они словно друг друга знают. Тем более оборотни не используют каких-то техник, они прямолинейны. А кроме того, этот рефлекторно защищает шею и голову. Волки. Психи, они не думают об обороне. Я в породах такого скота не разбираюсь, Салтыков. Ты обещал, что за помощь с махинацией ты поможешь мне стравить Российскую империю с моей страной. Для этого нам нужен амулет «Восход Сибири». Для его получения нужно убить эту мелкую дрянь, что унаследовала его. Как сам артефакт, так и ее смерть помогут с нашим планом есть. Порадовался внук Дворецкого, когда меня пробило сразу несколько металлических копий, которые приняли жидкую форму, чтобы пролететь мимо моих рук к груди. Было неприятно, Мади снова начала загораживать мне обзор информацией, а между тем поток металла в меня только нарастал, и я этому пока не противодействовал. «Эта цензура улыбается», — пробормотал Салтыков. «Если решил умереть, выглядит достойно», — одобрил Цучима, но потом выдал. «У него во рту какое-то белое перо, возможно ли, что это артефакт для бессмертия?» Предположил менталист. Вслух не было сказано и слова, но следующий жидкий металл рванул к моей голове, что было логично и без перышка, которое я глотать пока не планировал. Когда я собрал достаточно металла в легких и вокруг, то немного напрягся. По мне пробежал разряд. Весь металл, что меня коснулся, в тот же миг затвердел. У Леона пропали все руны. Хе, догадка оправдалась. А ведь электричество я выделил какие-то крохи. Далее я вытянул из себя металл, а с тем, что не мог схватить, справилась регенерация. Это был невозможный объем для грача. Вокруг стояло молчание. Леон же просто начал готовить новый поток струн. Если бы я был обычной целью, он бы изрешетил меня мелкими шариками. Проблема в том, что он не умеет контролировать металл внутри чужого тела. То есть это самый простой способ ограничить его способность, загрязнить металл органикой. Он об этом в курсе, а потому против бессмертного использовались струны, которые в теории должны были меня обезглавить или опутать. Однако рост ловкости на плюс 58 сделал меня достаточно быстрым, чтобы реагировать на это и отмахиваться. Вот только жидкая форма металла проминалась под моими пальцами и скользила дальше. Сила здесь была не важна, возможно, что даже мешало. Ловкость я не использовал на полную, чтобы иметь этот козырь, а заодно не растратить ресурсы. Леону уже требовалось время, чтобы найти новый металл, взять его под контроль и вывести из-под земли. Проблема в том, что ловкость не равна скорости. Фактически это скорее реакция без дополнительного ускорения в перемещении, хотя мне это казалось достаточно странным. Это имело некоторую общность с действием амулетов, что-то там с величиной ауры и пространством. В любом случае, сейчас это играло для меня не самую важную роль. Моя физическая подготовка даже не в лучшем по тренированности теле была куда лучше, чем у любого из трех этих магов. И да, я монстр. Но стоило мне рвануть к Леону, игнорируя его шарики, прошивающие мою кожу, как мир содрогнулся от вибраций. Цучима вмешался в бой. Зуд, который заглушала боль, вернулся с новой силой, а вот металл Леона затвердел и попадал на землю. О, еще минус способностей для металла. У меня же просто лопнули барабанные перепонки. В остальном я не ощутил проблемы. Да, земля ходила ходуном, но двигаться это мешало не так сильно, как могло, примени он просто магию земли. Однако в следующий миг я шагнул раз, другой, хотел бы третий, но встал на месте. Фух, я взял его под контроль. Раздался недалеко голос Салтыкова. Я даже удивился стремительному возвращению слуха. Подчинить сознание не удалось, только повесил марионетку на тело. Прочитать мысли можешь, его можно убить, да и кто он такой? Поинтересовался Цучима. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия ошибка. Попытка противодействия ошибка. Попытка противодействия провал. Мое зрение заполнили сообщения, заканчивающиеся на словах провал и ошибка, однако я услышал. Прочитать мысли, да там сплошное желание почесаться. У этого бомжа, похоже, блохи. Усмехнулся менталист. Ты можешь его контролировать? Еще раз спросил японец. Могу, но тогда контроль над Леоном ослабнет. А ты сам понимаешь, кого выгоднее держать за ниточки. Бомжа или одного из верных псов империи со входом в императорский двор и охранку? Проворчал Салтыков. Конечно, Грачев лучше, выдал очевидная азиат-полукровка. Я же тем временем немного сожалел, что на мне нет клятвы, которая мешала бы нелегальному проникновению мне в разум. Да и впервые за сутки нашел плюсы в непонятной чесотке. Если вспоминать способы противодействия, то боль или иное раздражающее воздействие считались хорошим средством, однако нестабильным. Но иных вариантов нам клан не сообщал, так как глупо учить марионетку обрезать нити контроля. Впрочем, я не видел проблемы. Вот узнали бы, и что сделали. Разве что случайно сняли при атаке ментального мага нужное и ненужное. Так и не посылали б бессмертный отряд против таких, а нас как раз почти не посылали, если не учитывать ЧП. Между тем я пытался взять контроль над телом, но оно продолжало выполнять команду. Стоять на месте. Я пробовал и напрячься, чтобы выпустить ток, ударить себя или хотя бы моргнуть, но все мимо. Хм, а почесаться? Неожиданно, но рука дернулась. Хе-хе, дам волю ручкам. Ты посмотри на него, со стеклянным взглядом с себя стружку снимает. Слушай, а он не заразный? Проказа там или какое-то загрязнение? Кто его знает, может был в зараженных дионитовыми взрывами местах. Произнес Цучий мои, кажется, отошел, судя по шагам. Ха-ха, все может быть. Леон, обезглавь. Рассмеялся Салтыков и бросил команду, словно собаки в сторону. Я уже считался, по их мнению, трупом. Я между тем пытался через почесунюшки вернуть контроль над телом. Между тем зуд продолжал приводить к ранам, после которых кожа на миг становилась розовой, а затем снова зарастала беловатым, словно восковым, слоем. А раны приводили к затратам ресурса, и каждый раз, когда возникла рана, я мог моргнуть. Возможно, это не победа, но постепенно я дошел и до движения ногой. Правда, только одной, без управления остальным телом, которое предавалось бою с зудом, так что я упал на спину, чем серьезно упростил задачу по выполнению Леоном команды по обезглавливанию. Эх, наверняка этот Салтыков из Питера. Я продолжал чесаться, мысленно надеясь на крепость своей шеи. Если струны или шарики были для подвижного боя, сейчас надо мной создавалась настоящая гильотина, а мне даже пошутить перед смертью, возможной, не разрешили. Между тем тело так увлеклось зудом, что я сумел в какой-то момент напрячь мышцы, не задействованные в этом. По мне прошла искра, но это не помогло, еще одна не прокатила. Лезвие рухнуло вниз прямо мне на шею, а я ощутил непередаваемые ощущения разных уровней боли и похвалу самому себе за выбор улучшения костей от царя обезьян. Однако рана резко прервала оповещение о попытке противодействия ресурсу, ментальному воздействию. Так что я стремительно перевернулся и схватил Леона, после чего сорвал с него его изолирующий костюм и немного прожег молниями, прямо в лоб. Не скрою, хотелось бы больше, но в данной ситуации этому мешало три пункта. Надо было экономить ресурсы, делать все тихо и не уподобляться бывшему клану. Впрочем, чего уж скрывать, главным был только первый. Между тем тишина особо не требовалась, так как Салтыков и Цучиима встали к нам спиной и пробовали взломать саркофаг. Да уж обожаю самоуверенность магов. Я в бою дерганный и пытаюсь видеть все и во всех направлениях. Эти там анекдоты травят и рассуждают о том, что делать с бонусом к амулету по имени Варвара. Впрочем, там куча незнакомых слов вперемешку со знакомыми, но они словно на другом языке общаются, что означает пустить по кругу. Это какие-то упражнения типа челночного бега, пытать собираются. В любом случае, вряд ли хорошая участь. Ну, а выбесить они меня и без этого успели. Я вошел в невидимость и рванул к ним. Эта парочка еще так хорошо стояла рядом, что мне нетрудно было коснуться обоих сразу и угостить их 220 вольт под зад, словно из розетки. Ну, может быть, и больше. БЗЗ, ТЦЦЦ, пели искры на телах, но из-за деления разряда пополам, похоже, им оказалось маловато. Неожиданно с неба раздался свист, хлопанье огромных крыльев, а в следующий миг в меня вонзились огромные и просто ледяные когти. Вот такое вот приземление буквально втоптало меня в сухую африканскую грязь. Неужели Салтыков подчинил себе Пейвольта? Меня натурально заморозило, а своим мутным взглядом я мог оценить, что силуэт начал меняться. На уме у меня крутилась только одна фраза в отношении женщин, взятая из уст завхоза базы Грачьей, прапорщика Грачевского и по совместительству главного донора ругательств в моем лексиконе. Курица ты, а не топор. Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. Глава 25. Я вот как-то не учел, что эта щука вернется, да еще в облике самой сильной твари, что я видел вне Птичьего острова за последнее время. Хотя кто его знает, сильнее ли это мороз птица царя обезьян или нет. В любом случае, похоже, превращение в столь грозное существо вымотало до пелета, превратившись в ногую мелкую девицу без намека на азиатские черты, рухнула на землю около меня, ее стошнило кровью. Между тем пара немного дымящихся мужчин переглянулась между собой. «Ты сказал, что она перевертыш», — возмутился Салтыков. «Да я откуда знал, что она мимик», — парировал Цучейма, державшийся за грудь. «Не мимик, а допельгангер или мультяшка», — проворчал внучок дворецкого и подошел к упавшей на бок девушке. «И что на тебя так вешаются эти дуры? Неужели брелок, что я дозарядил, настолько эффективен? Короче, эту я забираю себе. Ха, без вопросов. Собачкой больше, собачкой меньше. Не думал, что она мне еще пригодится. Но зелье на восстановление не дам. Она теперь твоя обуза, Андрей», — усмехнулся японец, достал какой-то пузырек и выпил его содержимое. После этого его окружило алое сияние, а глаза стали светиться красным. «Кажется, это Родион, зелье восстановления, названное в честь алхимика-первооткрывателя. В основе собственная кровь мага, который хочет использовать это средство, и женские слезы, все при этом должно быть насыщено маной. Чтобы это зелье не сработало, волшебника можно отравить чем угодно, что создало бы разницу с его кровью из зелья. А я между тем никак не умирал от заморозки, а остался перед выбором. Внимание! Ресурсы для таланта выживания не найдены в течение минуты при критическом состоянии организма. Вы можете мысленно выбрать одно из улучшений структуры, которое доступно для преобразования в ресурсы. Выбор необратим, заново получить улучшение из того же вида монстра останется невозможным. В случае отказа от выбора, организм не будет восстановлен до попадания в питательную среду с достаточным количеством материалов. Вы можете превратить в ресурсы. Минус 0, отказ. Минус 1, сила плюс 3. Минус 1, глазомер баклана. Минус 2, незримый хищник плюс линь каймуги. Минус 3, неразрушимый скелет короля обезьян. Минус 4, сверхплотные мышцы. Минус 5, малый бог молний. Минус 6, жизнь в движении. Минус 7, средний бог бури. Минус 8, волшебство. Минус 9, кровь титаноба плюс полный иммунитет к ядам. Минус 10, оглушающий взгляд плюс мудрость природы. Минус 11, увеличение ловкости, плюс 58. Минус 12, тихая поступь. Минус 13, максимальное поглощение. Минус 14, увеличение сродства со стихией льда, плюс 932. Минус 15, увеличение силы, плюс 92. Я был проморожен неравномерно, так что, кажется, еще был вариант проглотить перо Вольта, которое я спрятал во рту, чтобы не потерять во время текущей ситуации. Однако я кое-что понял, а не активировалась ли эта поганая строчка 2 линькой муги. Вот только, кажется, я отупел до жадности так, что не хочу хоть что-то отпускать. В текущей ситуации все может решить итог короткой или долгой битвы. «Слушай, давай я у тебя куплю зелье. У меня только собственные», — проворчал тем временем Салтыков. «Она мне нужна живой. Что ты можешь предложить?» – уточнил японец. «Могу зарядить брелок или выполнить иную просьбу». «Идет». Далее мужчина с тростью подошел, наклонился над девушкой и грубо влил в нее содержимое небольшой пробирки. Предсказуемо, что жидкость пошла не в желудок, а в легкие, так что девушка закашлялась, брызги этого дивного средства долетели даже до меня. Обнаружен новый ресурс. Восстановление структуры. Процедура завершена. Вот же стерва. Проворчал менталист и ударил сапогом Допиль по груди. Слушай, Салтыков, а тебе вообще зачем эта дура? Она ж надолго в кого-то сильного не превратится, ты сам видел. Она прилипчивая и невоспитанная, вечно веселится и в глаза заглядывает, словно собачка, поинтересовался Цучима. Похоже, перебирая запас зелий в своих внутренних карманах, током пожгло зелье во фляге стук, еще одно сердце, в сторону. Японец успел произнести, но мой удар уже прилетел в челюсть Салтыкову с такой силой, что даже при защите амулета, его отбросило на 15 метров до саркофага. Раунд 2. Сражайтесь. Усмехнулся я. Топор Допиль поделилась со мной зельем, так что прощена хе-хе. Что он вообще за тварь? Его же проморозило насквозь. Ты сказал, его сердце перестало биться, а регенерация замерла. Пробормотал менталист, вставая на ноги, он даже оглянулся на японца. Не люблю, когда обо мне в третьем лице, я тут подумал. У вас двоих есть предсмертные желания. Улыбнулся я, медленно шагая к ним. Сдохни. Вот мое желание. Рассмеялся Цучима и протянул в мою сторону руку. Я уже несколько раз видел его талант, так что схватил топор и рванул в сторону. Разрушительная сила вибрации наступает не мгновенно, а за несколько секунд, постепенно нарастая. Я точно не знал, сколько ресурса мной получено из выплюнутого на меня зелья, поэтому ловкость или электричество не активировал. Также не хотел бы снова оказаться перед выбором стирания тяжело добытых умений. В какой-то момент я положил тело на редкий кусок травы, а сам продолжил бег, словно по мне периодически стреляют из автомата. Цучима использовал свой талант уже второй раз за день только при мне, так что скоро догадается перейти к использованию земли. Это должно быть куда опаснее для меня, но и скорость активации изменится в мою пользу. Проблема в том, что в меня тыкает рукой с тростью Салтыков, явно готовясь подчинить. Ли он помер или в отключке, потом подчинишь заново. Дави эту мразь, нас люди ждут. Хотя бы замедли этого бродягу, заявил японец. Грачев не помер. Если их станет двое против нас, придется отступить. Чуть ли не перейдя на визг, ответил ментальный маг. И снова он повернулся к союзнику. Что за некомпетентные люди, а? Впрочем, в следующий миг меня накрыло. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия ошибка. Однако я уже начал чесаться превентивно и не смотрел на противника. Я предположил, что зуд снижает эффективность таланта или магии разума, которые атакуют меня. Кроме того, вероятно, что артефакт усиливает способность, раз Андрей Салтыков таскает ее в руках в виде трости. При моем ударе по нему, свет активации возник у него на пряжке ремня, то есть именно там амулет или иной защитный артефакт. Пусть я не знаю, как противостоять менталистам, но предположить можно, что на них не стоит смотреть. Запахи не столь быстры, и у него союзник создает вибрации, то есть может исказить. Цучима также мешал со звуками. К контакту со мной враг не стремился, так что остается только зрение. Непонятно, как именно на него влияет враг, так что некоторое время смотреть на него не стоит. Однако даже при таких мерах предосторожности мой разум стал ощущаться, словно механизм, в который попала пыль. Для человека, у которого восприятие было очень сильным, мир вообще замер, но и само мышление при этом остановилось. Я видел, слышал и понимал происходящее, но не мог его осознать. Неприятное чувство, но теперь многое зависело от рефлексов. Ха-ха, ему хана. Что бы это за тварь ни была, я запретил ему дышать. Раздался голос менталиста. Да останови ты его, не могу попасть. Он защищал мимика. Давай я ее атакую, произнес японец. В его словах была тень паники. А ведь они куда слабее, чем мне казалось. Отщеславие и глупость привела к тому, что вместо наемников они пришли сами. Между тем дышать я и правда не мог. Я просто не мог понять, как вдохнуть. Однако одно я знал. Этих двоих я хочу убить. Тем более они так компактно держатся около друг друга. Я побежал на них. Из-за попытки Цучимы направить на меня вибрацию, бежал я не по прямой, постоянно меняя направление. Но временами мне перепадало. Тело начинало дрожать, кости сводило, зуд отступал, но в голове наоборот прояснялось. Вмиг, когда я был в 5 метрах от них, я заметил движение светловолосого японца. Он отвел руку в сторону. Я же резко притормозил, замахнулся и отфутболил грунт в их сторону, подняв небольшое облачко сухой грязи. Противник рефлекторно создал каменную стену перед собой, тем самым помешав себе и менталисту. Я же продолжил движение и начал поворачиваться плечом. Я буквально влетел в стену. Похоже, у нее не было какого-то основания, так что она жалобно хрустнула и понеслась вместе со мной. А там и встретилась со своим создателем. Его амулет сработал, вот только стеночкой придавило. А против этого артефакт уже не помог. В любом случае я прыгнул разок на стене, после чего светловолосый обмяк. Стена при этом треснула и разлетелась, что говорило о потере сознания ее автором. Эх, как бы не профукать так все ресурсы. Цензура, цензура, цензура. Повторял одно слово этот бородатый мужик, на которого я старался не смотреть. Жаль, что не он оказался за каменной стеной. Заклинание, призыв какого-то писца, надо быстрее с ним заканчивать. Тем временем я только сейчас осознал, что стал прозрачным. Еще миг и началась невидимость. Что за... пробормотал Салтыков. Я же был перфекционистом, а потому очень аккуратно шел по своим же следам назад. Похоже, вообще зря, так как противник был дилетантом. Однако проверить можно было, только посмотрев на него, чего я предпочел не делать. Я зашел цели за спину, быстро глянул на ноги, пятки. Осторожно подошел, приблизил свою руку внутрь радиуса амулета и просто дал оплеуху, которая все равно ослабла, встретив магическую преграду. Тело уже в полете обмякло, а ко мне вернулась память, как дышать. Но видимым я стал, только осмотревшись, после чего собрал тела в две кучки. Девушку топор в одну сторону, эту парочку в другую. Я обыскал тела и снял все, что напоминало амулеты, зелья, свитки, порошки и даже пуговицы. Подобного у обоих было немало. Причем только на украшениях гербов принадлежности минимум 7. Много трофеев. Девушку обыскивать я не стал, но связал ее одеждой цучьями. Почему-то часть меня коченела при взгляде на ее ногое тело, хотя заводить детей я не планировал. Не понимаю, а как контролировать тело? Это подобно зуду. Но после того, как ее тело было покрыто тканью, стало легче, словно почесался. Вот только окоченение не сходило с части моего тела. На всякий случай я сделал кляп и воткнул в тела. На удивление живучие маги. Я уже посчитал, что победил, но услышал свист. Леон. Я кувыркнулся вперед, перестал дышать и посмотрел назад. Грачев отозвал струну из металла и сплюнул на землю. «Ты грач?» – проворчал он и поднял руки вверх. «Я больше не буду нападать. Я долго сомневался из-за твоей фигуры и растительности на волосах. Ты похож на многих, но не мне тебя осуждать, что ты свалил из клана и предал его». «Я? Предал?» – усмехнулся я. «А да, воскрешение – это предательство. Ой, да не неси чуши, что еще за воскрешение? Забыли на каком-то задании раненого, а ты выжил? Бывает. Я не об этом. Я предлагаю взаимное забвение. Я сбегаю на волю, ты полностью забываешь обо мне». «Идет?» Я удивился. «Не понимаю, ведь члены клана Грачевых свободны. Вы же не грачи», заявил я. «Ха-ха-ха, аристократы в России свободны, в рамках клетки, да. А ты подумай, почему вообще возникло Сибирское царство?» Рассмеялся мой возможный племянник и провел рукой по голове, приминая волосы назад. «Сибирское царство, восточная часть Российской империи, остального не знаю. Хреново учился ты. Несколько столетий назад у императора родились близнецы, настолько схожие, что никто не мог различить их ни одним из способов. В итоге случайному нанесли татуировку, чтобы пометить старшим наследником. Во время войны его увезли в Сибирь, а там случилось нападение франков. Мальчика посчитали убитым, а его на самом деле нашли местные нанайцы и выходили. Позднее он предъявил свои права на империю, но в обмен на отречение от полной власти, создал огромное царство и присягнул своему брату. «Допустим, и что?» – не понял я. «Причем здесь твое желание о взаимном забвении? Я из побочной ветви аристократов. Хотя я старший сын, у меня есть свой ребенок, но не от любимой женщины, а от назначенной главой. Если я заведу еще одного ребенка, то сына сделают подопытной крысой для ученых, а дочь станет разменной монетой в интригах клана. Так что я предпочту свалить. Мне повезло, что этот придурок на меня напал», — произнес Леон, в его руке возник шарик жидкого металла, а следующий миг он пробил голову Салтыкова. «Зачем? Их стоило бы допросить», — произнес я. «Я предпочту считаться трупом, а они свидетели», — спокойно сообщил Грачев, а тело Цучиемы вздрогнуло и несколько раз дернулось. «Кроме того, они при побеге убили несколько моих людей, которые служили мне всю мою жизнь. Им оставалось не так много, чтобы их клятвы начали деградировать и их списали, фактически освободили и дали пенсию. Хе, пенсию, усмехнулся я весьма скептически, но осекся, деградация клятвы, да, со временем присяга клану ослабевает, а у некоторых полностью разрушается, остается только привычка или ненависть, не все выжили бы при создании вечного клейма, так что таких людей убирают со службы, чтобы они не предали, убивают, нет, конечно, хотя вру, и такое было, но там случай был особым, расскажи об исключении, в обмен обещаю забыть о тебе, а свои слова я держу до смерти, заявил я, ха-ха, не знаю, как ты победил этих, но проверять не стану, похоже, ты какой-то монстр из застенков штаца, я даже сердца твоего не слышу, не удивлюсь, что вместо него пламенный мотор или ядро, рассмеялся мужчина и закинул голову назад, ну, так расскажешь, уточнил я, ладно, раньше в клане был отряд людей, похожих на тебя и все новое поколение грачей, они медленно дряхлели или вообще не старели, быстро восстанавливались от любых ранений, но другие характеристики у них были хрень собачья, в итоге, как только у одного из них заметили деградацию клятвы, было решено их уничтожить. Точно не знаю частностей, обо всем знает только верхушка, но я больше их не видел. Но ребята были мощные, все бычары, не такие задохлики, как ты или я, ха-ха, рассмеялся мужчина. Понятно, ответил я, не зная, верить ли этому родственнику. Ладно, пойду я, в голове мутно, но где-то здесь должны быть выпущенные мной преступники на вездеходах. «Позаимствую их машину и свалю», – проворчал старый маг, поднимаясь на ноги. «Кучу преступников выпустил под воздействием магии этого Салтыкова. Ненавижу их семейку манипуляторов. Хотя в сравнении с дедом это просто ничтожество. Максимум второй ранг. Последний вопрос, а в чем суть твоих слов попугаю? Зачем ты его спровоцировал украсть девушку?» – уточнил я. «А, ты про такого большого и белого дурня? Точно, он же тебя унес. Да я ему сказал, что девушки любят камни и драгоценности, сильные девушки любят сильные камни, остальное он сам додумал, хотя узная об этом императорская семья, мне светит плохо, так что лишний повод свалить, усмехнулся Леон, хотя я точно не знаю, когда попал под контроль Салтыкова, я видел его на приеме у генерал-губернатора, так что мог попасть уже год назад, однако фиксация произошла тогда, когда он пришел обсудить пленение Цучиемы. Вот с того момента я стал уже плохо все помнить, словно в тумане. Я воспринимал его не иначе, как прошлого императора Алексея V, а его приказы не обсуждаются. В этот момент в отдалении взревело несколько моторов. Появилось три квадроцикла, а вот мне привезли попутку. «Ладно, удачи», — усмехнулся Леон. Из-под земли вылетело несколько тусклых шариков и улетели вдаль. Тела на технике дернулись и обмякли, но вместо остановки продолжили свой путь. Леон на каменной волне догнал один из них, сбил тело ногой и унесся вдаль. Два других транспорта проехали до первых неровностей и перевернулись, так как тела завалились в бок. Спустя минуту появилась первая гиена, затем еще одна. Следов от людей вскоре не осталось, однако ко мне эти хохотушки не стали приближаться. Я продолжил изучать трофей. Холодало. Конец первого тома.